Стивен Кинг стоял в колонне пыльного послеполуденного солнечного света. Свет падал на его левую щеку, краешек глаза, ямочку в уголке рта. Свет выбеливал каждый волосок бороды, оказавшийся на его пути. Кинг стоял в колонне света, и оттого смутный черный ореол выделялся более отчетливо. Дыхание его замедлилось до 3-4 вдохов в минуту. «Стивен Кинг, ты меня видишь?» «Хайл, стрелок, я вижу тебя очень хорошо». «Когда ты в первый раз увидел меня?» «Лишь сегодня». На лице Роланда отразилось удивление, приправленное раздражением. Он явно ожидал услышать другое. А Кинг продолжал. «Я видел Кадберта, не тебя. Ты и Кадберт ломали хлеб и разбрасывали под виселицей. Это есть в уже написанной части». «Ага, разбрасывали, когда повесили повара Хакса. Берт рассказал тебе эту историю». Но Кинг на вопрос не ответил. «Я видел Эдди. Я видел его очень хорошо. Кадберт и Эдди — близнецы». «Роланд!» — прошептал Эдди. Тот осек его, резко качнув головой, и положил патрон, которым загипнотизировал Кинга, на стол. Писатель продолжал смотреть туда, где был патрон, словно по-прежнему видел его там. Возможно, и видел. Пылинки танцевали вокруг спутанных темных волос. «И где ты был, когда увидел Кадберта и Эдди?» «В сараях». У Кинга перехватило дыхание. Губы начали дрожать. «Тетя посадила меня туда, потому что мы попытались бежать». «Кто?» «Я и мой брат Дэйв. Нас поймали и привезли назад, сказали, что мы плохие, очень плохие мальчишки». «И тебе пришлось пойти в сарай?» «Да, и пилить там дрова». «Так тебя наказали?» «Да». Слеза вытекла из правого глаза Кинга и скатилась в бороду. «Куры мертвы!» «Куры в амбаре». «Да, они...» За первой последовали новые слезы. «Отчего они умерли?» «Дядя Уоррен говорит, это птичий грипп. Их глаза открыты. Они немного пугают». «Скорее, сильно пугают», — подумал Эдди, глядя на слезы и побелевшие щеки Кинга. «Ты не мог выйти из сарая?» «Пока не распилю положенную поленницу дров, нет. Дэйв свою уже распилил. Теперь моя очередь. По курицам ползают пауки. Пауки копошатся в их внутренностях, маленькие красные, как крупицы красного перца. Если они заползут на меня, я тоже заболею птичьим гриппом и умру. Только потом я вернусь». «Почему?» «Я стану вампиром. Стану его рабом. Его писцом, может быть. Его карманным писателем». «Кого?» «Повелителя пауков. Алого короля. Пленника башни». «Господи, Роланд!» — прошептал Эдди. Его била дрожь. «Что они нашли? Какой улей разворошили?» «Сэй Кинг, Стив, сколько вам было? Сколько тебе лет?» 7. Я обмочил штаны. Не хотел, чтобы пауки укусили меня. Красные пауки. Но тут появился ты, Эдди, и я обрел свободу». Он широко улыбнулся. Его щеки блестели от слез. «Ты спишь, Стивен?» «Ага». «Засни еще глубже». «Хорошо». «Я сосчитаю до 3. На счет 3 ты заснешь так глубоко, как только можно». «Хорошо». 1, 2, 3. На 3 голова Кинга опустилась. Подбородок лег на грудь. Струйка серебристой слюны вытекла изо рта и закачалась, словно маятник. «Итак, теперь мы что-то знаем». Роланд посмотрел на Эдди. «Возможно, что-то важное, решающее. Алый король коснулся его, когда он был ребенком, но каким-то образом мы перетянули его на свою сторону. Точнее, ты перетянул, Эдди. Ты и мой давний друг Берт. В любом случае, его роль в этой истории особенная». «Я бы куда больше гордился своими героическими поступками, если бы помнил их. Ты понимаешь, что я еще не родился, когда этому парню исполнилось 7 лет. Роланд улыбнулся. «Колесо. Ты долгое время вращался на нем под разными именами. Похоже, одно из них – Кадберт». «А ты можешь что-нибудь сказать насчет того, что Алый Король – пленник башни?» «Не могу, не имею об этом ни малейшего понятия». Роланд снова повернулся к Стивену Кингу. «Стивен, сколько раз, по-твоему, владыка Дискордии пытался тебя убить? Убить и остановить твое перо? Заткнуть твой грозящий неприятностями рот с того первого раза в сарае твоих тети и дяди?» Кинг вроде бы попытался подсчитать, потом покачал головой. «Делах», — ответил он. «То есть много». Эдди и Роланд переглянулись. «И всегда кто-нибудь приходил на помощь?» «Нет, Сэй, не надо так думать. Я не беспомощный. Иногда отходил в сторону». С губ Роланда сорвался смешок, очень сухой, напоминающий треск ломающейся об колено палки. «Ты знаешь, кто ты?» Кинг покачал головой. Его нижняя губа оттопырилась, как у обиженного ребенка. «Ты знаешь, кто ты?» «В первую очередь отец, во вторую муж, в третью писатель, потом брат. А после этого я умолкаю, хорошо?» «Нет, нехорошо. Ты знаешь, кто ты?» Долгая пауза. «Нет, я сказал все, что мог. Перестань спрашивать меня». «Я перестану, когда ты скажешь правду. Ты знаешь». «Да ладно, я знаю, к чему ты клонишь. Тебя это устраивает?» «Пока нет. Скажи мне, что?» «Я Ган. Или одержим Ганом. Точно не могу сказать. Но, возможно, разницы нет». Кинг заплакал тихими и ужасными слезами. «Но это не Дис. Я отвернулся от Диса, я отверг Диса. Казалось бы, этого достаточно, но нет, Ка всегда недовольна. Это жадная старая Ка. Так ведь она сказала, ага. Что сказала Сьюзан Дельгадо перед тем, как ты ее убил? Или я убил, или убил Ган? Жадная старая Ка, как я тебя ненавижу. Неважно, кто ее убил, произнести эти слова заставил ее и я, потому что я ненавижу Ка, еще как ненавижу. Я противлюсь желаниям Ка и буду противиться, пока не ступлю на пустошь в конце тропы». Роланд, сидевший за столом, при упоминании имени Сьюзан побелел как мел. «И все равно Ка приходит ко мне, выходит из меня. Я перевожу ее, меня заставляют ее переводить. Ка изливается из моего пупка, как лента. Я не Ка, я не лента. Она просто проходит через меня, и я это ненавижу, я это ненавижу. Куры кишат пауками. Вы это понимаете, кишат пауками?» «Прекрати хныкать», — бросил Роланд на взгляд Эдди без малейшего сочувствия, и Кинг замолчал. Стрелок посидел, задумавшись, потом поднял голову. «Почему ты перестал писать историю после того, как я добрался до Западного моря?» «Ты что, совсем тупой? Потому что я не хочу быть Ганом. Я отвернулся от Диса. Мне следует точно так же отвернуться от Гана. Я люблю свою жену, я люблю детей, мне нравится писать. Но я не хочу писать твою историю. Мне все время страшно. Он смотрит на меня. Глаз короля». «Но с тех пор, как ты перестал писать, он на тебя не смотрит», — уточнил Роланд. «Да, с тех пор он на меня не смотрит, он меня не видит». «И все же ты должен продолжить». Лицо Кинга перекосило, как от боли, потом вновь разгладилось. Снова стало спокойным, как во сне. Роланд поднял покалеченную правую руку. «И взявшись за продолжение, ты начнешь с того, как я потерял пальцы на этой руке. Помнишь?» «Омароподобные чудовища. Откусили их?» «И откуда ты это знаешь?» Кинг улыбнулся и шумно выдохнул воздух, изображая ветер. «Ветром принесла». «Ган сдвинул этот мир и двинулся дальше. Ты это хочешь сказать?» «Ага. И мир рухнул бы в бездну, если бы не великая черепаха. Вместо того, чтобы падать и падать, он приземлился на ее панцирь». «Так нам говорили, и мы говорим спасибо тебе. Начнешь с того, как чудовища откусили мои пальцы». «Да-да, Джун, да-да, дальцы. Чертовы омары отъели тебе пальцы». «Да». «Ты бы избавил меня от многих неприятностей, если бы умер Роланд, сын Стивена». «Я знаю. То же самое можно сказать не только обо мне, но и об Эдди, и об остальных моих друзьях». Тень улыбки искривила уголки рта стрелка. «Потом, после омароподобных чудовищ. Эдди идет. Прервал его Кинг и небрежно махнул рукой, как бы говоря, что он все знает, и незачем Роланду тратить попусту его время. Узник-толкач, госпожа теней. Мясник, пекарь и свечных дел мастер. Он улыбнулся. Как говорит мой сын Джо, когда? Роланд моргнул, застигнутый вопросом врасплох. Когда? Кинг поднял руку, и Эдди в изумлении увидел, как тостер, вафельница и сушилка, на которой стояли чистые тарелки, поднялись и выплыли в солнечный свет. «Ты спрашиваешь, когда тебе нужно снова начать работу?» «Да!» Нож сорвался с сушилки, пересек комнату и вонзился в стену. А потом вся кухонная утварь вернулась на прежние места. «Слушай песню черепахи, крик медведя», — ответил Роланд. «Песня черепахи, крик медведя, Матурин из романов Патрика О'Брайена, Шардик из романа Ричарда Адамса». «Да, если ты так говоришь». «Хранители луча». «Да». «Моего луча». Роланд пристально всмотрелся в него. «Ты так говоришь?» «Да». «Тогда пусть так и будет. Услышав песню черепахи и крик медведя, ты должен снова начать писать». «Когда я открываю глаз в твой мир, он видит меня. Оно». «Я знаю. Мы постараемся защищать тебя в эти моменты. Точно так же, как пытаемся защитить Розу». Кинг улыбнулся. «Я люблю Розу». «Вы ее видели?» «Конечно, в Нью-Йорке. Надо подняться по улице от отеля «Он Плаза». Там раньше был магазин деликатесов «Том и Джерри». Чуть в глубине. А теперь на месте магазина «Пустырь». «Ты будешь рассказывать нашу историю, пока не устанешь», — продолжил Роланд. «Когда ты больше не сможешь ее рассказывать, когда песня черепахи и крик медведя станут едва слышными, тогда ты прервешься, чтобы отдохнуть. А как только снова появятся силы, будешь писать дальше. Ты...» «Роланд?» «Сэй Кинг?» «Я сделаю, как ты говоришь. Я буду слушать песню черепахи, и всякий раз, услышав ее, продолжу писать твою историю. Если буду жив. Но ты тоже должен слушать ее песню». «Чью?» «Сюзанны. Ребенок убьет ее, если вы не поспешите. А ваши уши должны быть очень чуткими». Эдди в испуге взглянул на Роланда. Стрелок кивнул. «Пора двигаться дальше». «Послушай меня, Сэй Кинг. Я рад, что мы встретились в Бриджтоне, но теперь мы должны покинуть тебя». «Хорошо». В голосе слышалось столь искреннее облегчение, что Эдди едва не рассмеялся. «Ты останешься на этом месте, где сейчас стоишь, еще на 10 минут. Слышишь?» «Да». «Потом ты проснешься в очень хорошем настроении. И забудешь, что мы побывали здесь. Будешь помнить об этом только на самых глубинных уровнях своего подсознания». «В ямах на дне, заполненных илом». «В ямах на дне, заполненных илом. Именно так. А наверху ты будешь думать, что прилег поспать и отлично выспался. Ты поедешь за своим сыном, а потом уже с ним куда нужно. Ты будешь отлично для себя чувствовать. Будешь жить полноценной жизнью. Напишешь много историй. Но каждая из них будет в большей или меньшей степени связана с этой. Ты понимаешь?» «Да», — ответил Кинг голосом уставшего и чем-то раздраженного Роланда. И Эдди снова почувствовал бегущие по спине мурашки. «Потому что видимое не может оставаться невидимым. А то, что известно, не может быть неизвестным. За исключением, возможно, смерти». «Да, возможно. Всякий раз, услышав песню черепахи, раз уж все это так звучит для тебя, будешь снова браться за нашу историю. Единственную реальную историю, которую ты должен рассказать. А мы постараемся тебя защитить». «Я боюсь». «Знаю, но мы постараемся». «Я не об этом. Я боюсь, что не успею закончить ее». Теперь он не говорил, шептал. «Боюсь, что башня упадет, а вина за это ляжет на меня». «Это решать, Ка, не тебе. Или мне. Думаю, мы получили ответы на все вопросы. А теперь...» Он кивнул Эдди, встал. «Подождите», — вырвалось у Кинга. «Мне разрешено отправить почту, но только один раз». «Говорит, как военнопленный», — подумал Эдди, а вслух спросил. «И кто же разрешает вам отправить почту, Стив?» Кинг нахмурился. «Ган?» — задал вопрос самому себе. «Это Ган?» Потом, словно солнце, пробивающееся сквозь утренний туман, лоб его разгладился, На губах появилась улыбка. «Думаю, я сам. Я могу послать себе письмо, может, даже маленькую посылку, но только один раз». Улыбка стала шире. «Все это похоже на сказку, правда?» «Да, действительно», — согласился Эдди, думая о стеклянном дворце, перегородившем автостраду в Канзасе. «И что ты сделаешь? Кому отправишь письмо или посылку?» «Джейку», — без запинки ответил Кинг. «И что ты ему скажешь?» Голос Кинга стал голосом Эдди. Не имитацией, подлинным голосом Эдди. И голос этот заставил Эдди похолодеть. «Да-да-чам, да-да-чем», — нараспев произнес Кинг. «Не волнуйся, ты с ключом». Они ждали продолжения, но, похоже, напрасно. Эдди посмотрел на Роланда, и на этот раз пришла его очередь покрутить пальцами, мол, давай, пора. Роланд кивнул, и они направились к двери. «От всего этого просто мороз по коже», — заметил Эдди. Роланд не ответил. Эдди остановил его, прикоснувшись к руке. «Вот что еще, Роланд. Пока он загипнотизирован, может внушить ему, чтобы бросил пить и курить. Особенно курить. Похоже, сигарету он изо рта не выпускает. Ты же сам видишь. Повсюду эти гребаные пепельницы». На губах Роланда заиграла улыбка. «Эдди, если начинать курить после того, как легкие полностью сформировались... Табак удлиняет жизнь, не укорачивает. По этой причине в Гилеаде курили все, за исключением разве что самых бедных. Но и они старались как-то разжиться куревом. Во-первых, табак не подпускает к легким, вызывающие болезни испарения. А во-вторых, отгоняет многих опасных насекомых. Все это знают». «Главный хирург Соединенных Штатов порадовался бы, узнав, что в Гилеаде все это знают», — сухо ответил Эдди. «А как насчет выпивки? Что, если однажды вечером в изрядном подпитии он перевернется на своем джипе или на автостраде выйдет на встречную полосу и столкнется с кем-нибудь?» Роланд обдумал его слова, потом покачал головой. «Я и так оказал сильное воздействие на его разум, влез в дела К. Сделал все, что мог, на большее просто не решаюсь. Нам, конечно, придется приглядывать за ним все эти годы, пока он...» «Что ты качаешь головой?» «Пока история будет выходить из него». «Может и так, но мы не сможем приглядывать за ним 22 следующих года, если только не решим бросить Сюзанну. А я на это никогда не пойду. Как только мы прыгнем вперед, в 1999 год возврата в прошлое не будет. Во всяком случае, в этом мире». Какое-то время Роланд молчал, глядя на человека, стоявшего, прислонившись к столику, и спавшего стоя, но с открытыми глазами и упавшими на лоб волосами. Еще 7 или 8 минут, и Кинг проснется, начисто забыв о появлении в его доме Роланда и Эдди, при условии, что к тому времени они уедут. Эдди не верил, что стрелок оставит Сьюзи в минуту смертельной опасности, но ведь он позволил Джейку упасть. Ага, позволил Джейку упасть в пропасть. Однажды такое случилось. «Тогда ему придется продержаться в одиночку», — прервал затянувшуюся паузу Роланд, и Эдди облегченно вздохнул. «Сэй Кинг». «Да, Роланд». «Помни, услышав песнь черепахи, ты должен отложить в сторону все остальное и рассказывать эту историю». «Я так и сделаю. По крайней мере, постараюсь». «Хорошо». И вдруг писатель сказал: «Шар нужно убрать с доски и разбить». Роланд нахмурился. «Какой шар? Черный 13-й? «Если он проснется, то станет самой опасной угрозой для Вселенной. И сейчас он просыпается. В каком-то другом месте. В каком-то другом где и когда». «Спасибо тебе за пророчество, Сэй Кинг». «Да-да-шим. Да-да-ашня. Несите шар к двойной вы башне». На это Роланд лишь покачал головой, не зная, что и сказать. А Эдди приложил кулак к колбу и чуть поклонился. «Хайл, разящий пером». Кинг улыбнулся одними губами, словно услышал что-то нелепое, но промолчал. «Долгих дней и приятных ночей», — попрощался с ним Роланд. «Тебе больше нет нужды вспоминать тех куриц». От надежды, разлившейся по бородатому лицу Кинга, у Эдди защемило сердце. «Ты действительно так говоришь?» «Действительно говорю. Возможно, мы еще встретимся на тропе до того, как все сойдемся на пустоши». Стрелок развернулся на каблуке и покинул дом писателя. Эдди еще раз взглянул на высокого, чуть сутулившегося мужчину, который стоял, прижавшись к столику, и подумал. «В следующий раз, когда я увижу тебя, Стив, если увижу, борода твоя совсем поседеет, лицо прорежут морщины, а я все еще буду молодым. Какое у тебя кровяное давление, Сэй? Достаточно низкое, чтобы ты продержался еще 22 года. Надеюсь на это. А как твое сердечко? Нет ли среди твоих родственников больных раком? А если есть, насколько это близкие родственники?» Но времени задавать эти вопросы не было, как и любые другие. Очень скоро писателю предстояло проснуться и начать прежнюю жизнь. Эдди последовал за своим старшим в катящийся к вечеру день и закрыл за собой дверь. Он начал склоняться к мысли, что К, послав его сюда, а не в Нью-Йорк, похоже, знала, что делала.